Глава 16. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше всего вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня. Где в самом деле кончалась наша усадьба, и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Колонии... Я знал только колониальную лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которую сдабривали на Страстной Пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке, да в ярлыках херес, мадера, на бутылках, в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и эдак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, пасконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пению жаворонков, к писку цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми веющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым золотым костром, косы и обильно наставленные перед праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пение дьячка и пономаря, ризы священника и диакона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кождение ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и брецающего серебряными цепочками, все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу.